Добрый вечер. У нас сегодня первое послание по Тимофею, окончание второй главы. Давайте мы сразу обратимся к тексту. Первое послание к Тимофею, вторая глава, с 8 стиха по 15 стих. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Амен». Итак, текст касается как мужчин, так и женщин. В большей степени, наверное, все-таки к сестрам вот в данном отрывке, да, отнесено слово. Но, на мой взгляд, это все взаимосвязано, потому что мужчины и женщины не живут в отдельном обществе. Итак, мужчины и женщины существуют вместе в одном обществе, то есть они не взаимодействуют и не существуют отдельно. Община как раз то место, где собираются вместе. И комментируя данный отрывок, конечно, нужно будет сделать отступление или объяснение в том смысле, что в синагогах женщины, они как бы находились всегда отдельно и по сей день находятся отдельно, именно по тем причинам, которые мы читаем здесь. В общине, которая, как мы говорим, уже начинается с апостольского периода, новозаветняя община. В этой общине как бы доступ уже открыт вот, в собрание, но есть определенные рекомендации, правила, ограничения, как угодно это можно назвать. И что характерно, то, что женская природа вот на протяжении всей истории, наверное, человеческого рода, в принципе, стремится к одинаковым вещам. Как раз то, о чем здесь написано. И это именно то, что отвлекает от духовной составляющей. Итак, с 8 стиха. Во-первых, рабби Шауль говорит, что молитвы должны возносить мужчины. Роль ходатая, неважно от имени кого, от имени семьи, от имени общины, от имени какой-нибудь группы людей или в лице этого человека, если кому-то не нравится, от имени. Имеется в виду, что кто-то, вознося молитвы в общественном месте, семья это тоже является общественным местом, несмотря на то, что люди близко знают друг друга, знают плюсы и минусы, и чем дольше они живут, тем лучше они понимают и знают друг друга, тем не менее, в этой небольшой как бы группе в семье существует определенный порядок, который, безусловно, переносится и на территорию общины. Вообще, если вы заметили, все, что происходит в семье, имеет место в собрании. Поэтому семья, она, в принципе, играет ключевую роль в построении общин. То, о чем всегда мы говорим, да? Здоровые семьи будут у нас, будет здоровая община. Будут правильные семьи, будут правильные общины. Вы знаете, что интересно? Есть общины, в которых, ну, пусть никто не удивляется, но вот пастор, он, ну, как бы это сказать мягко, подкаблучник. Может, слово не очень мягкое, но дома руководит жена, не он. Если вы внимательно посмотрите, в этой общине все семьи такие. Вот все, кто там будут, Ну, может быть, на 90%, 95%. Там будут семьи, в которых женщины дома руководят. И они как бы в этом собрании находятся. Дух, как бы, да, вот он передается. Павел говорит, это неправильно. Несмотря на то, что мужчина выходит за кафедру, как пастор, скажет проповедь, что-то говорит, в повседневной жизни управляет жена, а не он. То есть она является таким серым кардиналом, который, дергая за ниточки, через пастыря влияет на все. Безусловно, люди это чувствуют. Поэтому как бы группируются по вот этому принципу. То есть, нравится, не нравится, такое явление имеет место. Почему должны произносить молитвы мужчины, воздевая чистые руки без гнева и сомнения? Раби Шауль объясняет, потому что не Адам был первый прельщен, но Ева. То есть через Еву как бы проникает грех, и Адам, он попадает вот в это состояние не без помощи своей жены. Поэтому инициативу, взяв однажды на себя, женщина направила как бы историю всего человеческого рода не туда, куда надо. И все дочери Хавы, вот Евы, они ограничены теперь Богом. Хотя с самого начала уже этот порядок существовал, правильно? Адам от него, от его кости, от его плоти была создана Хава, приведена к Адаму. Адам говорит, вот она, кость от кости моей, плоть от плоти моей. И в иврите мы прекрасно знаем, да, что назовется Иша, потому что взято от Иш. То есть в других переводах, наверное, не так это заметно. Назовется женой, потому что взято от человека. Какая связь? В иврите написано, она назовется Иша, потому что взята от Иш. Иш – это мужчина, Иша – это женщина. Ну и все знают хорошо уже, по крайней мере, в нашей общине, что эти два слова состоят из одинаковых букв, в каждой из которых присутствует по одной букве из тетраграмматона, из имени Бога. И если эти буквы убрать, остается две главных буквы, алеф и шин, которые составляют вместе слово эш. Фактически, если не присутствует в мужчине и в женщине Бог, поедает огонь такой дом и такую семью. Вот Эш, он как бы сжигает это все. Стоит добавить по одной букве, и присутствие Бога как бы балансирует ситуацию. Что это значит, воздевая чистые, без гнева и сомнения руки к небу? Дело в том, что мужчинам больше свойственно гневаться, видимо, сомневаться тоже. Очень часто, как бы, ну, в нашей общине нет такой тенденции, но вот во многих общинах преобладают сестры. То есть большинство женщин, подавляющее иногда большинство. Обычно объясняют это тем, что как бы, то, что я слышал. Я этого не придерживаюсь, но так мне объясняли другие служители, что женщины любят украшения, а в церквях много золота, поэтому их туда тянет. Это первая причина. А вторая, то, что они чувствуют подспудно вот вину вот эту и пытаются загладить ее и покаяться. Вторая причина, она более так вот соответствует, наверное, все-таки истине. Но на самом деле, действительно, как бы, вот женщины, они более мягкие. Мужчины, поскольку имеют определенные способности или дары, лучше, наверное, способности от Бога. Мужчина создан для внешнего взаимодействия, как министр иностранных дел. Он решает глобальные задачи, как прокормить семью, как защитить дом, как защитить детей, как им обеспечить что-то. Женщина, она должна построить очаг. Она должна построить дом так, чтобы вот этот мужчина при любом раскладе стремился к себе домой, а не куда-то в другое место. Именно от женщин это зависит. То есть те мужчины, которые стараются как можно больше времени проводить на работе или еще там где-то, да, говорит о том, что как бы дома не особо их туда тянет. Поэтому хорошо, чтобы сестры выстраивали свой дом так, чтобы мужчина хотел находиться в этом доме, чтобы ему было там сытно, чисто, уютно и спокойно. Это то, что ожидают мужчины. То есть фактически очень просто найти на самом деле общий язык, если подойти вот с библейской точки зрения к решению этих вопросов. Женщин Бог наделил такими качествами, как милосердие, сострадание. Понятно, что есть исключения, и жестокость женщин очень часто превосходит, и изобретательность. Как бы мужские фантазии вот на этот счет, негатив я сейчас имею в виду. Но это исключение, а не правило. Основная масса именно в этих рамках находится, или лежит в этих границах. Так вот, для мужчин очень важно, чтобы во гневе не заходило их солнце. Нет людей, которые бы не гневались. И касаясь этого вопроса, хочу сказать, что если бы гнев сам по себе являлся грехом, то что-то было бы неправильно, потому что Бог сотворил, когда человека, вложив в нас целый комплект эмоций, да, вложил в том числе и способность гневаться или реагировать на внешние какие-то раздражители, может быть и внутренние иногда. Именно гневаясь. Так вот, в Писании написано, что во гневе не должно заходить солнце. Что это значит? Это значит, что человек не должен терять над собой контроль, когда он гневается. То есть он не должен впадать в состояние неконтролируемого аффекта, когда он уже не помнит, что он делал. Вот в гневе, да? Буквально зашло солнце, и его накрыла тьма, чтобы тьма не накрыла человека. Поэтому мы созданы Богом так, что мы способны контролировать свои эмоции или сдерживать их, придерживать иногда. Иногда бывает, человек испытывает праведное чувство гнева, и это дает ему определенные силы, допустим, остановить какое-то зло или беспредел, или еще что-то. То есть он возмутился духом, вот против какой-то несправедливости, да, и сделал правильно. К сожалению, зачастую, как раз гнев – это та реакция, которая, в принципе, как бы могло бы и не быть. Очень часто это бытовые какие-то вопросы, повседневные, если хотите. И поскольку человек привык уже отпускать это все без тормозов, он может вот позволять себе гневаться так, как ему хочется. И с каждым разом или с каждым годом он будет дальше и дальше уходить от той нормы, которую установил Бог. Поэтому не нужно думать, что я сейчас выписываю индульгенцию и говорю: ребята, давайте все гневаться, это нормально. Я говорю о том, что Бог, создав человека и вложив в нас способность радоваться, печалиться, в том числе и гневаться, да? Но это должно быть именно так, как описывает это Писание. Еще раз подчеркиваю, когда человек гневается, он не имеет права переходить границы, установленные Богом в Священном Писании. Почему Бог создал человека вместе с этим чувством? Потому что мы созданы по образу и подобию Бога. И Бог тоже гневается. Но его чувство гнева, оно абсолютно праведное. Мы из-за того, что имеем внутри себя вирус, называемый грех, у нас чувство гнева под влиянием этого вируса, как под дополнительным фактором, выходит за рамки, установленных Богом в Писании. Поэтому Павел говорит: я хочу, чтобы мужчины, когда молятся, и они поднимают руки к небу. Понятно, что это библейская практика. Муше так молился, другие мужи так молились. Чтобы они это делали, будучи чистыми от неправедного гнева, да, очищенными от этого гнева. Ну, например, чтобы было понятно, чувство гнева. Финеас, когда убивает вот, да, сына Замри, блудника вот этого, это чувство гнева. Он возмутился, потому что тут народ молится, как бы стараются что-то сделать, а, и другие умирают. Да? Ну, в это время на глазах у всех идет там с мавитянкой свой шатер и начинают с ней, значит, он лег с ней, ну, понятно, это же не бетонные стены, то есть палатка, все слышно. И как бы, ну, просто взял копье, зашел и остановил это все. Чувство праведного гнева. Очень важно, чтобы, когда мы молимся, мы действительно подходили к этим моментам правильно и грамотно. То есть, если у кого-то дома в семье натяжка какая-то, или, ну, бывает так. Бывает даже, лукавый, он же клинышки забивает, особенно перед самым тем, как идти в собрание. То есть, надо иметь мудрость просто в молитве прийти к Богу и решить этот вопрос до того, как вы приходите в собрание. Если для вас важна встреча с Богом, вы вместе должны примириться, ну, муж и жена. Попробуйте хотя бы раз так сделать, я не имею в виду поссориться перед тем, как идти в общину, а использовать мой совет, если вдруг это случайно произойдет. Вы переживете невероятное чувство подъема, потому что вы в этот момент преодолеете препятствие, которое построил враг. И мужчина, который выйдет на молитву, если такое будет, его молитва будет в духе обязательно святом, потому что он будет свободен от этого чувство, которое изнутри поедает, как огонь человека. Чтобы также и жены, сестры, перехожу к вам. Первое в приличном одеянии. Приличное одеяние, как я уже говорил, это то одеяние, которое не выставляет на показ наиболее как бы, интересуемые мужчин части тела. Все должно быть закрыто, скромно. То есть те, кто идут в собрание, идут туда не для того, чтобы как бы показать, что у них есть. Те, кто не замужем, берегите это для своих будущих мужей. Те, кто уже замужем, это все пусть вас муж дома, как в притчах написано, да, созерцает, наслаждается, питается там и так далее. То есть пьет из этого источника. Нормально все. Но это не для всех. Более того, это очень сильно отвлекает. Отвлекает братьев. Как я уже говорил, сейчас, ну не знаю, сейчас такая эта мода, да, называется, или такой стиль, наверное, да, одежды. Не, открыто вот футболки там все это делают, да. Значит, ну, говорю прямым текстом уже. То есть сестры, когда наклоняются, вроде как стоит все нормально, так все прилично, стоит ей наклониться, там, взять книгу святую со стула или там, к ребенку в коляску. Обнажаются части тела и как бы мешает потом молиться, мешает сосредотачиваться. Я поэтому объективно понимаю, почему в синагоге там они на втором этаже и за решеткой густой. На всякий случай. Уже это как бы проработанный материал, понимаете, в синагогах. Уже это все проходили. То есть там, где мы учимся, они преподавали. Поэтому там вопросов не возникает. Мы же стараемся все-таки, чтобы было как-то все. Поэтому очень большая просьба к сестрам и тем, кого нет сейчас здесь, и те, кто посмотрят это в интернете. Не одевайте декольтированные футболки, платья и другие наряды. И не одевайте короткие юбки, в том числе, не могу просто не сказать, как бы, облегающие брюки тоже. Это все как бы раньше так не ходили. Вот мы помним, да, наше время, молодость, не ходили так в такой одежде. Джинсы были джинсы, ровные, простые джинсы. И то это считалось там. Чересчур. Я не знаю, как в других городах. До 87 года, вот я из армии пришел, в 87 году в Киеве, в приличный ресторан, ты не мог зайти в джинсах. Не пускали. Брюки, рубашка и галстук. Ты должен быть прилично одет. Так это в ресторан идти, кушать и пить, извините за правду. Мы идем к Создателю, мы идем к Богу. Поэтому у всех, конечно, есть всякие аргументы. Жарко, там еще что-то. Ну, мое дело сказать. Приличное одеяние. Что значит приличное? Мне, а что это неприлично? Ну, не всегда. Бывает всякое. Поэтому, конечно, слава Богу, у нас там нету таких сильных как бы отклонений. Тем не менее, дошли до текста, комментирую текст на всякий случай, чтобы все было совсем понятно. Со стыдливостью, целомудрием, современным женщинам вообще эти все слова как бы... А знаете почему? Вот эта вот культурная революция, она как бы подняла очень сильную волну феминизма. Феминизм – это дух определенный такой вот, который пытается оспаривать то, что написано в Библии. Он возбуждает. Все феминистки, у них же семей нет нормальных. Они мужчин не ставят ни во что. То есть это на самом деле пораженные вирусом души. Болеют очень серьезно. Защитная реакция, вот все эти протесты там и так далее, в том числе женская штанга. Это все протест, это как бы заявка такая, а мы все равно будем делать. По здоровью, вот по физиологии нельзя этого делать женщинам. Рожать не смогут нормально. То есть функционально не могут, но все равно хотят. Доказывая, что они равные с мужчиной. Писание говорит нет. И что интересно, никто из нас не выбирал, кому кем родиться, правда? Сегодня люди делают операции по смене пола. Почему? Они не согласны с выбором Творца. Это бунт. Это дух вот этот. Мужчина хочет быть женщиной, а женщина хочет быть мужчиной. Это просто нонсенс. У меня был где-то диск начала 2000 года. Это было где-то на Украине, то ли Николаев, то ли Крым. Я не помню где. Свидетельство. То есть была там одна женщина, которая все время чувствовала, она так говорит, я так родилась, она чувствовала себя мужчиной, значит, одевалась как мужчина, усики себе там подрисовывала, чтобы были. В итоге там паспорт уже получила даже на мужское имя, фамилию, все. И уже прошла 3 этапа по рекомендации на смену пола, то есть... Специалистам, который ее осматривал, все там в разных местах однозначно решили, что ей надо менять пол. Она каким-то образом пошла на служение, кто-то ее позвал, пришла. Поговорила с пастором, пастор помолился. Вышел из нее этот дух. Человек просто зажил нормальной жизнью. Открылись глаза. На то время там уже было в районе 40 человек, представьте себе. Сейчас и в свидетельстве этом она, у меня на диске прямо это было дома свидетельство. Она на диске прямо она говорит, сейчас вот я молюсь, готовлюсь, чтобы семью создать нормальную, ребенка родить, все, реализоваться как женщина, потому что так я пришла в этот мир. Иногда эти неправильные установки закладываются в людей в том возрасте, когда они себя еще не помнят. И вырастая, им кажется, что они так родились. На самом деле, на каком-то этапе, я думаю, в этих людей входит определенный какой-то бес или нечистый дух, как хотите назовите это, который порабощает вот эту душу и заставляет думать о себе по-другому. Это отклонение очень серьезное от нормы. Ну, мы заговорили о стыдливости и целомудрии, то есть... Сегодня в современном обществе, когда говоришь о целомудрии и стыдливости, это просто не то, что вызывает смех, это вызывает иногда ярость у людей. И написано, чтобы женщины украшали себя не плетением волос. Так что теперь не расчесаны ходить? Нет, можно и косы заплетать. Просто не надо только этим одним и заниматься. Ни золотом, ни жемчугом. Хотя наши сестры все вы носите сережки золотые, да? Раньше носили кольцо в носу. Не знаю, может вернется мода. Да? В принципе, удобно. Привязал и все. Как бы чувствительная область такая. Можно выгодно использовать. У кого, если жены носят. Ни жемчугом, ни многоценную одеждой. То есть все должно быть в норме. Понимаете? Не надо зашкаливать в сторону там грязи какой-то, неухоженности, да, и человек со собой не следит, и все такое. Мы же на Востоке живем. Я помню, мы приехали, когда мы в Ульпан ходили, да, и нам учительница, израильтянка, она говорила, но мы как бы, мы всегда это знали, но она говорит, что на Востоке пользуются, пускай дешевая парфюмерия, ну, чтобы запаха не было. Ну, как бы, культура такая, благовония вот эти. Так, изначально всегда так было. То есть, нету денег на дорогие, просто купи там какие-то по скидке себе, принять душ, все там это. Да, и ты идешь, все нормально, тебя хорошо пахнет. То есть, не надо, чтобы совсем уже не следить за собой. Это тоже отклонение. И когда человек только этим и думает, только этим и занимается. И то, о чем Павел здесь говорит, что женщины должны добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию, вот этим она должна быть ценна. Вообще на Востоке женщины всегда следили за собой. Мы это из Писания знаем, правильно? То есть, по принадлежности к социальному слою, но когда мы, например, читаем, как готовили царям, что там 12 месяцев, целый год ванны и масло, ванны, то есть полностью пропитывали человека вот этими благовониями. Так раньше делали. Те, кто были беднее, могли себе позволить меньше, но когда мы читаем Новый Завет, помните, что женщина разбила сосуд с драгоценным миром, намазала ноги Иешуа, то есть для этого даже накапливали, он 300 динаров стоил, это очень много, это могло быть вообще приданым даже, вот в бедной семье насобирали, чтобы дочку замуж выдать, благовоние ей купить, это как бы было такой вот атрибут, очень важный для социального статуса людей. Говоря о целомудрии и стыдливости, мы недавно с Ирой посмотрели, вот буквально это было вот-вот, в Тель-Авиве был парад, как он там, гордость или страсти, то есть, ну, как обычно, гомосексуалисты и вся эта нечисть, шествие шли, парад. Наш брат Яков Дамкани, многие его знают, правда? Значит, они там в конце того шествия всего должны были зайти на пляж, а пляж там такой с травой, знаете. И там есть место, только через него можно пройти туда. Их там человек 20. Значит, Яков Дамкани оделся в белую одежду такую. Наверх на себя намотал такую белую ткань, пропитанную краской, как кровь, полностью все вот так. Терновый венец одел. И рядом два брата, переодетых как римляне, вот так вот. И там в белых одеждах еще люди, то есть маленькая группа. И там сзади брат с крестом. На плакатах у них там было написано несколько вещей из Писания священного. Они вообще ничего не говорили. Они просто пришли вот так и встали. Пришла полиция, спросили, что вы тут делаете. Они молчат, говорят, просто стоим, сказали. Люди подходили, они ни с кем не разговаривали. За все это время они не произнесли ни одного слова. Просто стояли, вот их присутствие. Понятно? Ну, всем все понятно, правда? Картина маслом. Ну, все ясно. Кто стоит, чего стоит, как. Вот стоят они. Начали эти идти. Там есть видео. Возьмите, зайдите в YouTube, найдете. Значит, наступил момент, когда на них начали вот эти все орать. Позор, стыд. Вот эти гомосексуалисты, ясно, кошмарят и позорят верующих, которые просто стоят в белых одеждах. Как вам такой расклад на сегодняшний день? Тьма, у них свет, вы понимаете? Какая уже стыдливость в нашем поколении. Мы сегодня говорим, сегодня стыдливые люди, это как динозавры, не вымершие по каким-то причинам. Как они выжили, непонятно. Надо быть нестыдливым. Общество уже как бы дошло до грани, за которой, мне кажется, ничего нет, но это еще не предел. Мы живем в последнее время. Полиция охраняла и не давала их разорвать. Их бы там, наверное, на куски порвали. Вот эти вот гомосексуалисты, лесбиянки и все, кто там, скотоложники, там же вся нечисть там. Не только это, там все вот эти трансвеститы, паразиты, в общем, все. Содом и Гоморра. Содом и Гоморра там им выходной. Могут телеграммы идти разносить. То, что сегодня, это вообще катастрофа. Те сидели в своем пространстве ограниченном, как паук в паутину ловили путников, понимаете? А это ж по всему миру. Агрессивно уже. Агрессия. Хотя в Содоме это тоже прослеживалось. Насиловали людей. Конечно, Эрнест, ты прав. 100%. Содом и Гоморра, тут других слов нет. Да, да, да, да. И поэтому община — это как раз то место, где мы можем реализовывать, несмотря на то, что живем в этом поколении, Божьи ценности. И в этом наша награда, и в этом наше благословение, и в этом наша благодать. Писание говорит, что добрыми делами женщина должна как бы обращать на себя внимание, что ли. В принципе, к чему стремятся женщины, да? Еще с самого начала. Мы это знаем, допустим, из псевдоэпиграфа. Довольно известная книга Еноха. Она в первом веке, на нее даже ссылались апостолы, да? Вот книга Еноха говорит о том, что падшие ангелы научили мужчин делать ножи из стали, мечи, вот, оружие делать. А женщин научили краситься, косметика. То есть, как-то подчеркнуть. Поэтому, наверное, понятно, мы пользуемся все ножами на кухне, там, инструментами и так далее. В разумных пределах, когда женщины пользуются косметикой, кстати, те же благовония – это тоже часть косметического ухода за телом. То есть все как бы в пределах нормы, нормально. Но, конечно, если макияж такой, как у индейца из племени Апачи, который идет на войну, то уже это не очень хорошо. Есть у язычников там и покруче, вот, разрисовки. У гунов там, еще там, у северных народов. Но мы прекрасно понимаем, что речь идет о том, чтобы и мужчины, и женщины могли вместе функционировать в одном собрании, чтобы это не мешало быть друг другу, ну, вместе, да. Поэтому, когда мы приходим к Богу, мы приходим из мира, а потом постепенно у нас начинает меняться система ценностей. Поэтому иногда бывает, что мужчина или женщина по прошествии нескольких лет, он все равно как бы дает откат назад и пытается прокачать внутри общины уже ценности этого мира. Ну, Надеюсь, мы этого не допустим. Поэтому речь, в принципе, здесь идет о том, чтобы когда сестры приходят в собрание, они должны думать не о том, а как я выгляжу, а как я вот это все, да, там, сосредоточиться на Боге, на молитве. Бывает, там, знаете, там, извините, не заметил, что-то торчит. Сестра сестре должна подойти и сказать там, Хая, у тебя там торчит, у тебя, да, что-то из-под платья. Зайди поправь. Ну, там зацепилась, может, где-то. Или у нас тут был когда-то случай, да, порвали юбку или еще там что-то. Надо, кстати, пару запасных, чтобы было здесь. Таких на липучке. Раз и все. Любого размера. Ну, бывают форс-мажорные ситуации. Выходя из машины, порвать можно что-то. Но это не то, о чем должны думать, да, вот, сестры. Или обсуждать там вещи, одежду. Или идти в собрание, как на, не знаю, как это называется, там, где демонстрируют одежду и ходят туда-сюда. И там не обязательно даже модели, фотомодели, а просто вот люди, я знаю, есть сезонные там одежда, моды, рабочий костюм, там еще что-то. То есть не для этого мы идем в собрание. Поэтому я могу иногда и не заметить, там у кого прическа какая, поменялась, не поменялась, потому что, как бы, приходя сюда, нам нужно все-таки свое внимание концентрировать на том, чтобы в дух что-то взять и уйти не пустым отсюда. Для того, чтобы уходить не пустым, приходить нужно тоже подготовленным, заполненным, да? То есть никто не бросает, никто не сеет на асфальте, правда? Вспахивают землю или там просто вот земля стоит, ее сначала подготавливают, а потом туда сеют, еще поливают потом. Так же и здесь. Рабби Шауль объясняет причину, почему он вводит такие ограничения, но в принципе он их не вводит. На самом деле текст, вот Ефесянам 5 глава, с 22 по 25 стих, параллельный текст касательно женщин, касательно сестер. Для мужчин, коротко просто, кто пишет дома, посмотрите, вот Иакова, 4 глава, с 1 по 4 стих, да, не отсюда ли у вас распри, допустим, да, то есть несоответствие вывески с содержимым внутри, понимаете? То есть, вознося чистые руки к небу, без гнева, мужчина должен соответствовать вот этой вывеске, в кавычках, которая у него во время собрания присутствует. То есть в повседневной жизни он тоже должен быть таким же. Поэтому я взял умышленно вот текст из послания Иакова. Почему? Потому что послание Иакова, оно соборное, оно написано в собрании к верующим. А текст такой: откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? То есть полностью все подходит и для братьев, и для сестер. Несоответствие наружного с внутренним. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Это он в собрании пишет, к верующим. Я не думаю, что там убийства были натуральные. Речь идет о каване. То есть ненависть до такой степени проявлялась, что убил бы, наверное. И все равно он говорит, не достигаете желаемого. Припираетесь, враждуете и не имеете. Он говорит, потому что не просите. Просите, даже если, не получаете. Потому что просите не на добро. А чтобы употребить для ваших вожделений, то есть неудовлетворенных каких-то желаний. Я бы даже сказал комплексов, от которых надо освободиться на самом деле. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Как вам это соборное послание? Представьте, да? Убийцы, прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Иногда просто, когда сестры идут в собрание, и мысли заняты только одеждой, это дружба с миром. Яков говорит, это вражда против Бога. То есть, есть большая разница. И никто не может залезть в голову там, или в сердце и человеку сказать, а вот ты, сестра, там, да, тебе сразу скажут, да ладно, я об этом и не думала даже, как ты мог обо мне такое сказать или подумать, обидеться. Ну, обычная реакция, ходить не буду теперь я в это собрание. Классика просто, знаете, такая схема. Поэтому, конечно, никто ничего не говорит, а сейчас просто я пользуюсь случаем, комментирую текст, ни на кого не намекая. Поэтому, если кто-то себя узнает, это не я виноват. Ну, если кто-то вдруг. И вот, вместо того, чтобы подумать о своем внутреннем состоянии, человек идет как на показ мод, демонстрация, повлиять на что-то. А влияет в итоге отрицательно только на свою душу. Ну, все вот это. Потому что каждый из нас, вот все мы, я имею в виду и мужчин, и женщин, у нас уже выработан определенный стиль в одежде. Так или нет? Вот я свою жену не могу заставить носить кроссовки, она их не носит. Я ей купил один раз New Balance, мы их уже выбросили, по-моему, потому что они от времени просто. Они новые, но они уже от времени не носят. Она вообще не носит спортивный стиль и никогда не носила. А я люблю. Потому что я вырос так, я, ну, у меня свое как бы восприятие, да. То есть человека в 50 лет ты не можешь уже переделать или как-то повлиять. Мы еще когда с Ирой познакомились только, она платье носила. А мне это нравится. Мне всегда нравилась женщина в платье. Помнишь, да, я всегда тебе говорил, вот откуда это в Советском Союзе, там мы с ней познакомились в 84-м году, когда мне было в 84-м году. И как бы, ну, мне уже нравилась женщина в платье, всегда. Это не связано было даже с верой, потому что я тогда был неверующий человек. Ну, такое у меня восприятие. Есть люди, я думаю, у которых очень такие вот четкие есть границы. Ну? Поэтому я не думаю, что кто-то может как-то на что-то повлиять или переломить чашу весов в ту или иную сторону из сестер или из братьев, если кто-то хочет там. Конечно, обращаясь, допустим, к группе прославления, все, кто сюда выходит, я всех прошу одеваться. Вот в шаббат мы выходим, туфли, брюки. Там, сегодня будний день, можно прийти в повседневной одежде. Но суббота, это рубашки с длинным рукавом. Ну, те, которые не выходят в прославление, можно вот как теннис, когда это называется, как я сейчас одет. Но недопустимо, как бы какие-то другие. Понятно, если кто-то еще не привык, не знал. Я знаю, тут в Израиле есть общины прямо в шаббат. В шлепанцах, в шортах. Шорты это хорошо, если шорты. Есть еще трусы такие, в которых купаются, атласные. У меня тоже такие есть, я в них купаюсь. По колено. Трусы для купания. Ну, как бы шорты, да. Не футболка такая, майка вытянутая, знаете, полностью, аж до живота почти. Нормально. Как бы, а что, нормально? Жарко же. Я думаю, нет. Даже если кто-то меня воспринимает как религиозного фанатика, мне все равно. Я считаю, что ненормально. Так Писание говорит. Нормы скатываются, и кто на нас влияет? Дружба с миром, есть вражда против Бога. Вы понимаете, что если в этом поколении вот так приходят, то через одно поколение уже вообще не приходят. А если приходят, то это уже общины, в которых у пастыря жена диакон. И оба мужчины. В Германии уже такие есть. Протестанты. Ничего не бывает просто так. Нам не нужно стесняться держать границы. Понимаете? Текст говорит именно об этом. И патриархальный уклад в общине – это то, что хочет видеть Бог. Не женщин в роли пасторов, учителей. Причем здесь идет речь не о том, что жена не имеет права слушать проповедь, обучаться, или вот как у нас, да, проводить женское служение, молодых сестер назидать, воспитывать детей, обучать эти и так далее. Просто делиться на домашней группе своими мыслями может. Речь идет о том, учить жене не позволяю. У женщины не должны быть мужчины последователями. Понимаете, учениками, как у раввинов. У раввинов были ученики. Ученики, для того, чтобы это понятно было, сегодня в Израиле посмотрите. Если раввин носит кипа гдола, все его последователи носят кипа гдола. Если он ходит кипа с руга, как у меня, вязаная, все будут в вязаных кипах. Братславские все с бомбончиками, да, там, нахманиды. Ашкеназские евреи вот в этих шапках из лисиц, сделанных даже летом, хотя жарко. Рэбы ходят, и они-то ходят. Все, для них вопрос не стоит. Одетые вот так, как он одет. Они как бы последователи его. Так вот, Павел говорит, у женщин не должны быть мужчины в учениках. Понятно? Как у раввинов были ученики. Вот об этом имеется в виду. Громче. Я не знаком. Окей, я просто не... Я слышал это имя, но я не знаю, насколько там, как это все... Ну, построено и так далее. Конечно, есть. Я знаю, что есть очень много. Причем люди добровольно идут как бы под такое ярмо почему-то. Я никого не критикую, но в харизматических течениях женщины-пастыря и так далее. Я как бы это не разделяю точку зрения и позицию. Ни с кем не воюю, мне какая разница. Это их территория. Просто говорю свое мнение с кафедры, считаю, что это не библейская практика. Потому что, если Павел говорит, учить жене не позволяя и властвовать над мужем тоже, кто в доме должен быть глава? Мужчина, об этом текст говорит. Жене глава кто? Муж. Мужу глава Машиах. А Машиаху Бог, правильно? Такая вот вертикаль. Теперь те, кто меняют, это уже влияние феминистического духа. И внутри общин уже давно это стало нормой. И объясняют все, что угодно. Ни одного библейского объяснения нету. Слышите? Нету в Библии такого примера вообще. Диаконисы есть. Причем диаконисы должны быть женщины после 60 лет. По известным причинам ритуальная чистота. Понятно? Когда обыкновенная у женщин заканчивается, вот тогда она может быть уже шамашом в собрании. Что там? Это так написано в Новом Завете. Мы еще об этом поговорим в следующей главе. Или чуть дальше. Поэтому, не знаю, но сложно, наверное, сегодня удерживаться вот в тех рамках, которые говорит Бог. Но вполне реально, вполне реально. Думаю, что у сестер очень много на самом деле функционально, что делать в собрании. Мы это видим по нашей общине, правда? То есть у сестер загрузки не меньше, чем у братьев. Но просто распределяем мы эти вещи. И вместе трудимся, вместе все делаем. Последний стих, что женщина спасется чадородием. Да, объясняется, прежде создан Адам, потом Хава, не Адам прельщен, но жена, прелестившись, впала в преступление. То есть апостол прямым текстом говорит, почему нельзя женщине командовать. Вот здесь написано. Я не понимаю, как это можно перекрутить. Мне знаете, как объясняли? Это дома жена не может командовать мужем. А вообще не пастырем она может быть. Я тогда задаю вопрос. Но если она не может командовать одним мужчиной, почему она может командовать большим количеством мужчин? ты ничего не понимаешь. Согласен. Я действительно не понимаю, откуда это берется. Что характерно, как правило, максимум, то, что могут вам сказать как аргумент, ну, Девора была же судьей в Израиле. Это максимум. Но я прошу прощения, судья в Израиле – это политическая карьера, а не карьера священника или первосвященника или левита. Даже не все мужчины могли приходить в храм и служить, только определенная семья. Так или нет? Даже для мужчин есть ограничения. Сегодня единственный человек, который был и судья, и царь, и пророк, это был Шмуэль, Самуил. Один исключение, но это просто как бы... И причем это было время, когда еще не было царя. Когда появляются цари, судья – это уже отдельная позиция, это политическая должность. Причем Девора говорила Бараку, иди, она там как военачальник выступила, в принципе. Да? У нас женщины в армии служат, не вопрос. Но не в храме, не в скинии, понимаете? А поскольку храма нет, служение перенесено в синагоги, естественно, учить людей, вот Рабби Шауль говорит, он не позволяет женщине выступать в роли учителя. Детей может, и об этом написано в последнем стихе, то есть спасется через чадородие, если прибудет. Видите, слово «если» подразумевает условия. Условия есть. В любви и святости, и целомудрии. Имеется в виду, что если женщина рожает детей, спасется через чадородие, это не значит, что нарожав детей, автоматически она имеет спасение, и ей не надо веровать в Машиаха. Это не может стать альтернативным спасением. Мы это понимаем, я надеюсь. Но, тем не менее, я должен был это сказать. Так вот, речь идет о том, что когда она родила этих детей, она несет за них ответственность. И думать она должна не о модных каблуках, а как детей в вере поднять. Чтобы они с Богом были, эти дети. И если женщина воспитает детей так, она приобретет, она достигнет. Ее призвание будет полностью исполнено. Я вам хочу сказать, разве Мирьям, которая родила Машиаха, Ишуа, не исполнила свою роль как мама, да, земная мать? Написано, все народы ублажать ее будут до конца. То есть помнить о ней. Понимаете, роль женщины, она колоссально большая просто. В становлении личности человека с самого детства. Это очень-очень ответственная позиция и важная позиция. Воспитать правильно детей, как мальчиков, так и девочек. Ничего не перепутая. Я думаю, по этому тексту, конечно, можно было дать гораздо шире комментарий. Сноски еще вот у меня. 1 Петра, 3 глава. 1.6. Это тоже касается сестер. Я просто зачитаю. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. То есть ни в одном и ни в двух. Ефесянам Петр пишет, да, здесь мы читаем Тимофею, чтобы те из них, которые не покоряются слову. Это, а если муж неверующий? Вот, но мы уже этот текст проходили. Жизнью жен своих без слова приобретаемы были. Понимаете? Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, то есть жизнь вашу, да будет украшением вашим ни внешнее плетение волос, ни золотые уборы или нарядность в одежде. Тот же самый текст, правда? Значит, эти проблемы испокон веков существуют. Неужели мы думаем, в современном обществе они куда-то исчезли? Никуда они не исчезли. Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот он образ достойной библейской жены. молчаливый, кроткий дух. А если муж у меня такой, ну ты сама себе выбирала, тебе же никто его насильно не женил тебя, правда? Вот то, что выбрала, теперь молчаливый, кроткий дух тебе, с ним тебе вот так вот написано. Не, вот если бы у меня был бы вот как тот проповедник, вот тогда бы я была молчаливой, кроткий духом. Так они думают, некоторые. Возлюбленные братья и сестры, еще раз подчеркну, тема настолько большая, что ее невозможно уместить даже в рамки нескольких проповедей, поэтому сегодня мы коснулись только некоторых аспектов данного вопроса. Главную мысль я хочу подчеркнуть. Мужчины должны вести себя достойно, за пределами собрания, чтобы в собрании иметь право моральное, этическое и духовное совершать служение перед Богом для других людей. Сестры, в свою очередь, то же самое. Должны стремиться вот к этому стандарту красоты. Вот. Поэтому не переживайте. Хотите выйти замуж за духовного брата, ну, ведите себя скромнее и скромно. А то, знаете, как бывает, одеваются так, что лучше голые выглядят скромнее, вот так иногда одеваются, и хотят выйти замуж за духовного брата. Духовный не клюнет просто на такую блесну, понимаете? Клюнет не духовный. Ну и потом придется в молчаливом духе с кротостью приобретать его Богу, переодевшись в другую, как бы, уже одежду. Вот. Поэтому, я не знаю, но пусть Бог благословит нас просто в том, чтобы мы вот дальше двигались, так как мы стараемся. Я не могу сказать, что мы достигли, и Павел так о себе говорит, да, но мы хотим чего-то достигнуть. Для того, чтобы чего-то достигнуть, по крайней мере, нужно говорить себе, так как оно есть, и вслух просто говорить, если есть какие-то вещи. Сказать, есть то-то и то-то, теперь можно решить эту проблему. То есть до тех пор, пока алкоголик не считает, что у него есть проблема, он будет продолжать пить и убивать себя алкоголем. Правильно или нет? Как только он говорит, опа, так у меня же проблема, вот с этого момента он начинает ее решать уже. Поэтому Писание, слава Богу, в наших руках, и оно с нами говорит, не давая нам забыть ничего. Аминь.